da-da-da. Da-da. Da-da. Да-да, так вот. Да-да, да-да, так вот. Так вот. Я вообще по натуре добряк. Если с кем-то прощаюсь, говорю good luck, всех благ. Никому не враг, стаи не вожак, не сторонник драк. В гардеробе нет футболки с надписью фак. Не собираю мак, не выращиваю дома тот зеленый сорняк. Поступил на журфак просто так, не мажор ведь по имени Жак. Мое имение не с башнями замок и еще пару строк. Когда иду в гости, не надеваю фрак. У меня нет автомобилей, Кадиллак, Понтяк. Есть велик, да что касается денег, я без перспективняк. Спроси, почему так? Я не гэнгста, не гэнгста. Я не гэнгста, не гэнгста. Я не гэнгста, не гэнгста. Я не гэнгста, не. Я всегда был за мир во всем мире. Если стрелял, то в детстве в тире. Занимался спортом, поднимал штангу и гири. Говорил здравствуйте при встрече соседке тете Ире. В школе изучал правописание девиса и тире. Читал о том, как люди жили при первом Петре. А одноклассники Боря и Андре, эти новые бояре, паре получали на паре, на пару по паре прокуренном баре дыре. Искали истину в стеклянной таре, а потом на улице в пластмассовой, в пьяном угаре, в спорит, в ссоре, Боря на смертном одре, Андре в камере. Это вам не в номере передам и упражняться в сатирию. Мария, я на радио проговариваю скороговорки в прямом эфире. Спроси, кто я в этой игре, а? Я не гэнгста, не гэнгста. Я не гэнгста, не гэнгста. Я не гэнгста, не гэнгста. Я не гэнгста, не. Я не гэнгста, не гэнгста. Я не гэнгста, не гэнгста. Я не гэнгста, не гэнгста. Я не гэнгста, не. Много денег, много проблем. Да. Много денег, много проблем. Да. Много денег, много проблем. Да. Много денег, много проблем. Я в компании вел себя прилично, а девушки говорили, что со мной скучно, грустно. Вообще-то говорится, не скучно. А скучно. Да знаю, знаю я. А еще говорится, не тубаретка, а табуретка. Не резетка, а розетка. Не шланга, а шланг. Не коридор, а коридор. Послушай, не звонит, а звонит. Не включит, а включит. Не пинджак, а пиджак. Не полорон, а поролон. Не угнетас, а унитаз. Жопа есть, как и слово. А кофе, как ни странно, не оно, а он. Стоп. О чем это я? Завелся, повелся что-то. Ах, да, продолжим. На душе после этих слов пасмурно, ясно. Им с другими интересно. Там, где текила, шампанское, вино. Пару часов, и все уже нетрезвые. Напротив сидел богатый Буратино. Смотрел грозно, настроен был воинственно. Словно герой американского кино. Таких там полно. Обещал десятерых победить однозначно. Я техникой боя владею отлично. Пьяный тайчи, блин, выглядел забавно. Прилег на диван и заснул спокойно. Эх, молодо. А в карманах зелено. Все решено, и у меня бы должно. Но есть одна проблема. Я не гэнгста, не гэнгста. Я не гэнгста, не гэнгста. Я не гэнгста, не гэнгста. Я не гэнгста, не. Я не гэнгста, не гэнгста. Я не гэнгста, не гэнгста. Я не гэнгста, не гэнгста. Я не гэнгста, не. Ха-ха.